Третий лагпункт. ОРЧ Медгорского отделения приблизительно такое же завалящее отвратное заведение, каким было и наше Подпорожское. Между нарядчиком ОРЧ и нашим начальником конвоя возникает дискуссия. Конвой сдал нас и получил расписку, но у нарядчика ОРЧ нет конвоя, чтобы переправить нас на третий лагпункт. Начальник требует, чтобы туда доставил нас наш подпорожский конвой. Начальник конвоя растекается соловьиным матом и исчезает. Нам, следовательно, предстоит провести ночь в новых урчевских закоулках. Возникает перебранка, в результате которой мы получаем сопроводительную бумажку для нас из сани для нашего багажа. Идем самостоятельно, без конвоя. На третьем лагпункте часа три тыкаемся от лагпункторского ОРЧ к начальнику колонны, от начальника колонны к статистикам, от статистиков к каким-то старостам и, наконец, попадаем в барак номер 19. Это высокий и просторный барак, намного лучше, чем на Погре. Горит электричество, окон раза в три больше, чем в погребских бараках. Холод совсем собачий, бо печек только две. Посредине одной из длинных сторон барака нечто вроде ниши с окном. Там красный уголок. Стол покрыт кумачом. На столе несколько агитационных брошюрок, на стенах портреты вождей и лозунги. На нарах много пустых мест. Только что переправили на север очередную партию сокращенной публики. Дня через 3-4 будут отправлять еще один этап. В него рискуем попасть и мы. Но давлеет дневе злоба его. Пока что нужно спать. Нас разбудили в 5:30 идти в Медгору на работу. Но мы знаем, что ни в какую бригаду мы еще не зачислены, и поэтому повторяем наш погребский прием. Выходим, околачиваемся по уборным, пока колонны не исчезают, и потом снова заваливаемся спать. Утром осматриваем лагпункт. Да, это несколько лучше Погры. Не намного, но все же лучше. Однако пройти из лагпункта в Медгору мне не удается. Ограды, правда, нет, но между горой и лагпунктом речка Вичка, не замерзающая даже в самые суровые зимы. Берега ее в отвесных сугробах снега, обледенелых от брызг стремительного течения. Через такую речку пробираться крайне некомфортабельно, а по дороге к границе таких речек десятки. Нет, зимой бы мы не прошли. На этой речке мост, и на мосту попка. Нужно получить пропуск от начальника лагпункта. Иду к начальнику лагпункта. Тот подозрительно смотрит и отказывает наотрез. «Никаких пропусков. А почему вы не на работе?» Отвечаю, «Прибыли в 5 утра». И чувствую, что тут спецовским видом никого не проймешь. Мало ли специалистов проходили через третий лагпункт, чистку уборных и прочие удовольствия. Методы психологического воздействия здесь должны быть какие-то другие. Какие именно, я еще не знаю. Ввиду этого мы вернулись в свой красный уголок, засели в шахматы. Днем нас приписали к бригаде какого-то Махоренкова. К вечеру из Медгоры вернулись бригады. Публика очень путанная. Несколько преподавателей и инженеров, какой-то химик, много рабочих, еще больше урок. Какой-то урка подходит ко мне и с дружественным видом щупает добротность моей кожанки. «Подходящая кожанка. И где это вы ее купили?» По роже урки видно ясно. Он подсчитывает, за такую кожанку не меньше, как 5 литров перепадет. «Обязательно сопру». Урки в бараке — это хуже холода, тесноты, вшей и клопов. Вы уходите на работу, ваши вещи и ваше продовольствие остаются в бараке. Вместе с вещами и продовольствием ухитряется остаться какой-нибудь урка. Вы возвращаетесь, и ни вещей, ни продовольствия, ни урки. Через день-два урка появляется, ваше продовольствие съедено, ваши вещи пропиты, но в этом пропитии принимали участие не только урки, но и кто-то из местного актива, начальник колонны, статистик, кто-нибудь из ОРЧ и прочее. Словом, взывать вам некому и просить о расследовании тоже некого. Бывалые лагерники говорили, что самое простое, когда человека сразу по прибытии в лагерь оберут как липкую, человек начинает жить по классическому образцу. «Все мое ношу с собой». Нас в Погре ограбить не успели в силу обстоятельств, уже знакомых читателю, и подвергаться ограблению нам не очень хотелось. Не только в силу, так сказать, обычного человеческого эгоизма, но также и потому, что без некоторых вещей бежать было бы некомфортабельно. Но урки — это все-таки актив. Дня 2-3 мы изворачивались таким образом. Навьючивали на себя еле-ка возможное количество вещей и шли на работу. Потом случилось непредвиденное происшествие. Около нас, точнее над нами, помещался какой-то паренек, лет так 25. Как-то ночью меня разбудили его стоны. «Что с вами?» «Да живот болит. Ой, не могу. Ой, прям горит». Утром паренька стали было гнать на работу. Он кое-как сполз с нары, тут же свалился. Его подняли и опять положили на нары. Статистик изрек несколько богохульств и оставил паренька в покое, пообещав все же пайка ему не выписывать. Мы вернулись поздно вечером. Паренек все стонал. Я его ощупал. Даже в масштабах моих медицинских познаний можно было бы догадаться, что на почве неизменных лагерных катаров, гастритов, у паренька что-то вроде язвы желудка. Спросили старшину барака. Тот ответил, что во врачебный пункт уже заявлено. Мы легли спать. И от физической усталости, и от непривычных дней, проводимых на чистом воздухе, я заснул, как убитый. Проснулся от холода. Юры нет. Мы с Юрой приноровились спать, прижавшись спиной к спине. В этом положении нашего наличного постельного инвентаря хватало, чтобы не замерзать по ночам. Через полчаса возвращается Юра. Вид у него мрачный и решительный. Рядом с ним какой-то старичок, как потом оказалось, доктор. Доктор пытается говорить что-то о том, что он разорваться не может, что ни медикаментов, ни мест в больнице нет. Но Юра стоит над ним этаким коршуном, и вид у Юры профессионального убийцы. Юра говорит угрожающим тоном. «Вы раньше осмотрите, а потом уж мы с вами будем разговаривать». «Места найдутся. В крайности я к Успенскому пойду». Успенский — начальник лагеря. Доктор не может знать, откуда на горизонте третьего лагпункта появился Юра и какие у него были или могли быть отношения с Успенским. Доктор тяжело вздыхает. «Я говорю о том, что у паренька, по-видимому, язва привратника». Доктор смотрит на меня подозрительно. «Да, нужно бы везти в больницу. Ну что ж, завтра пошлем санитаров». «Это завтра», — говорит Юра, — «а парня надо отнести сегодня». Несколько урок уже столпились у постели болящего. Они откуда-то в один момент вытащили старые рваные окровавленные носилки, и у доктора никакого выхода не оказалось. Парня взвалили на носилки, и носилки в сопровождении Юры, доктора и еще какой-то шпаны потащились куда-то в больницу. Утром мы по обыкновению стали вьючить на себя необходимейшую часть нашего имущества. К Юре подошел какой-то чрезвычайно ясно выраженный урка. Остановился перед нами, потягивая свою цигарку и лихо сплевывая. «Это чё, пахан твой?» — спросил он Юру. «Какой пахан?» «Ну, батько, отец, человечьего языка не понимаешь?» «Отец?» «Так, значит, вот чё, насчет барахла вашего, не бойтесь». «Никто ни шпинта не возьмет, будьте покойнички. Парнишка-то этот с нашей шпаны, так что вы нам, а мы вам». О твердости урочих обещаний я кое-что слыхал, но не очень этому верил. Однако Юра решительно снял свое барахло, и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Если уж оказывать доверие, так без запинки. Урка посмотрел на нас одобрительно, еще сплюнул и сказал... «А ежели кто тронет, скажите мне, тут тебе не третий отдел, найдем в раз». Урки оказались действительно не третьим отделом и не активистами. За все время нашего пребывания в Медгоре у нас не пропало ни одной тряпки. Даже после того, как мы перебрались из третьего лагпункта. Таинственная организация урок оказалась, так сказать, вездесущей. Нечто вроде китайских тайных обществ, нищих и бродяг. Несколько позже Юра познакомился ближе с этим миром, оторванным от всего человечества и живущим по своим таинственным и жестоким законам. Но пока что за свои вещи мы могли быть спокойны. На чернорабочем положении. Нас будет в половине шестого утра. На дворе еще тьма. В этой тьме выстраиваются длинные очереди лагерников за своей порцией утренней каши. Здесь порции раза в два больше, чем в Подпорожье. Так всякий советский быт тучнеет по мере приближения к начальственным центрам и тощает по мере удаления от них. Потом нас выстраивают по бригадам, и мы топаем кто куда. Наша бригада идет в Медгору, в распоряжение комендатуры управления. Приходим в Медгору. На огромной площади управленческого городка разбросаны здания, службы, склады. Все это выстроено намного солиднее лагерных бараков. Посредине двора фантастического вида столб. И на столпе оном бюст Дзержинского, так сказать, основателя здешних мест и благодетеля здешнего населения. Наш командир исчезает в двери комендатуры, и оттуда появляется в сопровождении какого-то мрачного мужчины в лагерном бушлате с длинными висячими усами и изрытым оспой лицом. Мужчина презрительным оком оглядывает нашу разнокалиберную, но в общем довольно рваную шеренгу. Нас человек 30. Одни отправляются чистить снег, другие рыть ямы для будущего ледника чекистской столовой. Мрачный мужчина, распределив всю шеренгу, заявляет: «А вот вас двое, которые в очках, берите лопаты и айда за мной». Мы берем лопаты и идем. Мрачный мужчина широкими шагами перемахивает через кучи снега, ссора, опилок, досок и черт его знает чего еще. Мы идем за ним. Я стараюсь сообразить, кто бы это мог быть, не по его нынешнему официальному положению, а по его прошлой жизни. В общем, сильно похоже на кондового рабочего, наследственного пролетария и прочее. Впрочем, увидим. Пришли в один из дворов, заваленный пиленым лесом, досками, брусками, балками, обрезками. Мрачный мужчина осмотрел все это испытующим оком и сказал: «Ну так вот, значит что, всю эту хреновину нужно разобрать так, чтобы доски к доскам, бруски к брускам, в штабеле, как полагается». Я осмотрел все это столпотворение еще более испытующим оком. «Тут на 10 человек работы на месяц будет». Комендант презрительно пожал плечами. «А что вам, сроку не хватит? Лет 10 небось имеется?» 10 не 10, а 8 есть». «Ну вот и складывайте себе. Как пошабашите, приходите ко мне. Рабочие сведения дам. Шабашить в 4 часа. Только что прибыли». «Да». «Ну так вот, значит, и складайте. Только жилы с себя тянуть никакого расчета нет. Всех дел не переделаешь, а сроку хватит». Комендант повернулся и ушел. Мы с Юрой спланировали нашу работу и начали потихоньку перекладывать доски, бревна и прочее. Тут только я понял, до чего я слаб физически. После часа этой, в сущности, очень неторопливой работы уже еле ноги двигались. Погода выяснилась. Мы уселись на досках на солнце, достали из карманов по куску хлеба и позавтракали так, как завтракают и обедают и в лагерях, и в России вообще. Тщательно пережевывая каждую драгоценную крошку и подбирая крошки, упавшие с досок из полбушлата. Потом посидели, поговорили о массе вещей, потом снова взялись за работу. Так незаметно и прошло время. В 4 часа мы отправились в комендатуру за рабочими сведениями. Рабочие сведения — это нечто вроде квитанции, на которой работодатель отмечает, что такой-то заключенный работал столько-то времени и выполнил такой-то процент нормы. Мрачный мужчина сидел за столиком и с кем-то говорил по телефону. Мы подождали. Повесив трубку, он спросил мою фамилию. Я сказал. Он записал, поставил какую-то норму и спросил Юру. Юра сказал. Комендант поднял на нас свои очки. «Что, родственники?» Я объяснил. Сказал комендант. «Заворочено здорово. Чтобы семени на воле не осталось». Он протянул заполненную бумажку. Юра взял ее, и мы вышли во двор. На дворе Юра посмотрел на бумажку и сделал индейское атраша. Отголоски тех индейских танцев, которые он в особо торжественных случаях своей жизни выполнял 7 лет тому назад. «Смотри!» Я посмотрел. На бумажке было. «Солоневич Иван, 8 часов 135%. Солоневич Юрий, 8 часов 135%. Это означало, что мы выполнили по 135% какой-то неизвестной нам нормы, и поэтому имеем право на получение сверхударного обеда и сверхударного пайка размером в 1100 грамм хлеба. 1100 грамм хлеба — это, конечно, был капитал. Но еще большим капиталом было ощущение, что даже лагерный свет не без добрых людей».